إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня у нас 22 сифат, качество верующего человека. Правдивость. Верующий человек правдив всегда и во всем, и никогда не лжет. Независимо, насколько велик соблазн. То есть его невозможно заинтересовать какими-то не бы благами, привилегиями, чтобы заставить его врать. То есть никакие соблазны не могут заставить его сказать ложь. Так как он знает, что любая ложь рано или поздно приведет его к гибели. Если пусть даже она приведет к какому-то выигрышу, прибыли в данный момент, то в дальнейшем оно обернется убытком, потерей, пусть даже это будет в той жизни. И также крепко в его сознании сидит, что правда, пусть она и принесет ему в данный момент вред, но она его спасет в дальнейшем и даст спасение и удачу в той жизни. И ярким примером является история трех сахаба, которые не вышли с пророком саллаллаху алейхи ва саллям в сражение Табук, и были правдивы в оправдании самих себя. То, что их ничто не удержало, кроме того, что они по своей небрежности не вышли в это сражение. То есть были другие люди, которые не вышли. И среди них были мунафики, которые нашли себе 1000 причин в оправдание. Но эти трое сказали: нам нечем оправдываться, я Расулилла, то есть на нас полная вина. И мы в твоем хукме. Но посланник саллаллаху алейхи ва саллям оставил их участь на решение Аллаха субхана ва тааля. И в течение 40 дней они ждали своей участи, и никто из верующих с ними не разговаривал. И даже последние 10 дней пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал их женам отдалиться от них. То есть очень тяжелое было испытание для них, но они твердо остались на своей правде. Представьте, все, что вас окружает, все, кто вас окружает, отвернулись от вас. Из-за вашей правдивости. И даже были те люди, которые говорили: ну что тебе стоит, пойди, извинись, найди себе причины. Но нет, они были тверды на своей правде. И Аллах Субхану Та'аля не спаслал их оправдание им и то, что принято их покаяние. Аллах в Коране говорит: «Я юхаллядина аманутакуллах вакуну маасалитин». Те, которые уверовали, будьте богобоязненны и будьте справедливыми. То есть Аллах Субхану ва Тааля их назвал правдивыми, то что они были правдивы, и их правда, и их это действие Аллах Субхану ва Тааля принял. Итак, верующий, каждый верующий должен быть правдив. И эта правдивость, честность должна начинаться с самого себя. Самим собой человек должен всегда честен во всем, во всех своих действиях, намерениях. После этого только эта правдивость будет отражаться на остальных людях. То есть этот человек после того, как будет правдив с самим собой, будет правдив с остальными людьми. Если мы видим, что человек лжет, явно он лжет. И эта ложь не единичный случай. То есть это его принцип жизни. Ему не важно, что эта ложь откроется. Ему важно, что в данный момент он выглядел, как говорится, на уровне. Это указывает на то, что он сам собой и подавно лжет. То есть он свое состояние никогда не скажет, не скажет себе: да ты, брат, такой плохой, что у тебя то-то, то-то, то-то есть. Никогда себе не скажет. Он только будет говорить, что ты лучше всех, что ты умеешь, что ты знаешь и так далее. То есть он сам себе лжет, и эта ложь уже начинает отражаться на остальных. И как сказали уже, поэтому он правдив в своих словах, в своих действиях, не обманывает, не предает, не делает подлости и не свидетельствует лживых свидетельств. Также то, что ему поручили, то, что ему доверили, Анана, пусть это будет из слов, пусть это будет из вещей, любой Анана, который ему доверили, он это Анана выполняет. Доверие, которое ему дали, он это доверие выполняет. И вот эта вся его правдивость отдаляет его от всех качеств лицемерия. То есть правдивый человек никогда не может быть лицемером. Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: признаки лицемеров три. То есть по трем признакам можно узнать лицемера. И как ученые говорят, если один из них проявляется, то человек уже движется в сторону лицемерия. А если все три реализовались, то он лицемер. Если рассказывает, лжет. То есть в его разговоре, в его рассказе всегда присутствует ложь. Даже если он говорит о реальных вещах, которые были, свидетелями которых он был, или еще больше даже участником был, он всегда приукрашивает их, всегда свое место ставит похвальным в этом случае. И также может и говорить того, чего в основе даже нет. Но в любом случае и то, и другое является ложью. Второе, если обещает, не выполняет обещания. Конечно, если он может рассказывать такие вещи, которые в жизни не были и не будут, и тем более про себя, ему не стоит сказать «да-да-да», пообещать, потому что обязательств-то у него нет. Как и в первом случае, так и во втором, он не выполняет обязательств. И третье, если ему доверили что-то, то он это доверие не выполняет, не осуществляет, предает это доверие. К сожалению, мало людей, которые себя называют мусульманами, но им присущи все эти три качества. Редкие случаи, наверное, кто, или мен рахимахуллах, или кроме тот, над кем не смилостился Аллах субхана ва тааля, которому не присущи ни одного из этих качеств. Поэтому каждый из нас, как мы уже говорили, каждый день должен себе предъявлять отчет и по отношению вот этого вопроса тоже. А нет ли во мне одного из трех этих качеств? А не проявилось ли в чем-либо одно из трех этих качеств? И если вы нашли, что прошел день и не нашли этого качества, одно из трех этих качеств, вы не должны говорить: молодец я какой, а должны сказать: альхамду лилля, Аллаху субхану ва тааля дал мне тауфик, что с моего языка не сошла ложь. И пусть Аллах субхану ва тааля мне даст, я Господь, о Аллах, я Рабби, завтра тоже самое, дай мне тауфик. И не чего из этого дела себе не приписывайте, так как это уже будет нас взял свою долю из этого дела. Следующее качество, 23-е, прилежный, старательный, энергичный, имеющий высокие стремления, то есть целеустремленный человек. И это качество присуще для верующего во всей его жизни – То есть во всех сферах его жизни. Пусть будет это личная жизнь, общественная жизнь. Каждый дел он берет силы, желание довести до конца. И если сталкиваются какие-то трудности, у него руки не опускаются. Он продолжает делать свое дело, добиваться, идти к своей цели. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Худу ма атайнакум бикувва». Возьмите то, что вам дано силой. Естественно, это в первую очередь та религия, та книга, с которой пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Ну и за этим следует все, что делает человек. Потому что все, что он делает, является в рамках этой религии и является поклонением иншаллах. Поэтому мы это должны силы брать, желание, стремление. Не должно быть неуверенности. Поэтому верующий человек сильный. Должен быть сильным как личность, так и сильный в своей теле, физическом плане. Для этого он берет от жизни все, что ему приносит пользу. Его желание, стремление возможно или готово сломать железо, расплавить железо. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит про верующих: сильные верующие лучше и любимые к Аллаху Субхану ва Тааля, чем слабые верующие. Но в каждом есть хайр. То есть каждый находит свое место в этой жизни, свое участие в этой жизни, как личное, так и общественное, но для уммы более полезный, который является сильным. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля его больше любит. И это на хадисе пророк саллаллаху не говорит для того, чтобы подчеркнуть одних, отделить других, а является побудить желание быть сильным каждому. Потому что мы знаем, каждому воздается по намерению. Если человек не достиг большой силы, но сделал причину, чтобы стать сильным, в каком бы то ни было плане, он за это получит аджр. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не только сообщает нам и не только побуждает к тому, чтобы мы были сильными, но и указывает нам путь, как достичь этой силы. Поэтому, говорит, старайтесь брать, взять то, что вам приносит пользу. То, что приносит пользу нам в этой жизни, в той жизни, мы должны стараться получить, заиметь это. И здесь доказательство этому, и это является доказательством тому, что в исламе нет полного отшельничества, аскетизма, оставления этой жизни. Человек должен брать эту жизнь силой, но в тех рамках, которые предписал Аллах Субхану ва Тааля. И вастаин билля, прибегай к помощи Аллах Субхану ва Тааля. Просил Аллах Субхану ва Тааля помощь, сделал причину, результат просил Аллаха. Потому что результат от Него, не от нас, не от наших умений, стараний, сил и возможностей, от тауфика Аллах Субхану ва Тааля. Пророк саллаллаху алейхи говорит: пусть в тебе не проявляется бессилие, пусть руки твои не опускаются. Бессилие, скептизм не искачет верующего человека. Пророк саллаллаху алейхи нам сказал, чтобы мы были сильными. Потом указал путь. Сделать причину, чтобы мы были сильны, и прибегать к Аллаху Субхану ва Тааля. Не проявлять бессилие. Потом уже результат. Пророк саллаллаху алейхи говорит о результате. Если тебя постигло что-то, что-то произошло, то не говори: если бы я сделал так, то было бы так. Все, Аллах Субхану ва Тааля предписал. И это предписано пришло так, как Он предписал, предопределил, не потому, что ты сделал так или не сделал так. Конечный результат не связан с тем, что человек делает. Конечный результат связан с Аллахом Субхану ва Тааля. Мы получаем воздаяние за то действие, которое делаем. Но конечный результат действия от Аллаха Субхану ва Тааля. Мы не делаем, мы не работаем для того, чтобы получить какие-то деньги. Мы делаем причину, чтобы Аллах Субхану ва Тааля нам дал деньги. Мы не женимся для того, чтобы жена наша рожала детей. Мы делаем причину, чтобы Аллах Субхану ва Тааля нам дал рызк детей. И это нужно помнить всегда и всегда. Если мы будем помнить, естественно, вот этот совет, который нам говорит, указание Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, если что-то произошло, мы не будем говорить так-то так. Если бы я не пошел на эту работу, а он пошел на другую, я бы заработал больше. Если я бы не женился на этой женщине или девушке, женился бы на той, она мне бы больше детей родила. Нет, дело не в этом. Дело в том, что Аллах Субхану ва Тааля предписал нам риск или не предписал в риск. Но, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, скажи, то есть что-то нужно сделать, произошло что-то, что-то нужно сделать, что? Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, скажи, Каддар Аллах. Аллах предопределил, ва машаа фааля, и то, что желал, сделал. То есть, что бы нам ни произошло, какая бы проблема ни пришла, какая бы тяжесть ни свалилась на нас, мы должны сказать «Каддар Аллах машаа фааля». И независимо от того, по причине наших асбаб или без причин наших асбаб это пришло, мы должны сказать, что Аллах предопределил и сделал то, что пожелал. И Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что почему нельзя же говорить «если». Если открывает дела шайтана. То есть через эти «если» человек открывает дела шайтана, начинает думать плохо и неправильно об Аллах Субхану ва Тааля. Возможно, начнет делать те вещи, которые не нужно делать. Только вот это слово «если бы» и целая лавина дел шайтана хлынет на нас. Поэтому, говорит Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, не открывайте эту дверь. Не открывайте дверь делам шайтана. Верующий во всех своих делах тверд и стоит выполнения их. Никогда его не увидишь неуверенным. Делать или не делать, идти не идти, покупать не покупать, учить не учить, дать не дать, получить не получить, нет. У него вот этого двоения неуверенности. Если же он хочет что-то делать, он сначала делает мушара, совет, советуется. По этому вопросу он решил делать что-то или хочет делать что-то. Находит тех людей, которые разбираются в этом деле. Пусть это будут специалисты шариата или специалисты каких-то мирских дел, скажем, торговли и так далее. Делает мушавара у того, кто разбирается в этом деле. И здесь очень нужно быть внимательным. Не у того, кто вокруг тебя. Вокруг тебя может не оказаться тот, кто разбирается в этом деле. Должен найти специалиста и с ним посоветоваться. Когда специалист тебе разложит, что к чему, что нужно сделать, какие могут последствия и так далее. Когда картина станет ясной, человек должен сделать истихару. Обратиться к своему Господу и попросить у него, дать ему то, что лучше, то, что является благом в этом деле или не является благом в этом деле. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «Вашавирхум фил амр, фаиза азамта, фатаваккаль аля Аллах». Советуйся с ними в деле. То есть Аллах Субхану ва Тааля приказывает своему пророку, посланнику, советоваться с тем, кто около него. Хотя у него, в принципе, достаточно вахи. Нет, Аллах Субхану ва Тааля хочет нам оставить школу. Аллах Субхану ва Тааля мог вести Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям без единой ошибки, предсказывая все. Но это было бы религия непрактичной. Нужна была та религия, которая останется до судного дня и будет ответом на все вопросы. Поэтому, говорит, «Вашалер муфиль амр». И оставлял некоторые вопросы Аллах Субхану ва Тааля, чтобы он делал мушавара, советовался с теми, кто вокруг него. А после того, как ты уже решился, уповай на Аллах Субхану ва Тааля. Делай, выполняй дело. Уповай на Аллах Субхану ва Тааля. Инша Аллах Субхану ва Тааля тебе даст благо, или поможет сделать дело, или не даст реализовать это дело. И дуа истихара, для тех, кто не знает, есть крепости мусульманина. И что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям обучал, как одну из сур Корана, указывает на важность, и сахаба делали в любом деле мушавара и истихара, какое бы оно незначительным ни было. Если Аллах Субхану ва Тааля даст тауфик каждому из нас связать себя в каждом деле с Аллах Субхану ва Тааля и уповать на Него, что Он даст самое благо, это нам облегчит жизнь, и мы будем тратить меньше средств, сил и возможностей в достижении того, что мы хотим. И будем достигать максимум того, что нам предписано. Он верующий положительно. То есть он положительный человек, активный человек, общительный человек, интересуется всеми вопросами верующих мусульман, участвует в их жизни, делится с ним с хорошими и хорошими, и плохим, и терпит все неприятности от них. То есть жить с людьми, это обязательно нужно терпеть от них неприятности. Его это не отпугивает. И мы брали хадис, касающий этого. Участвовать в их общественной жизни, личной жизни. Отвечает на его призыв, на призыв верующих, приглашение на свадьбы. То есть какие-то знаменательные вещи, как рождение или женитьба. Или какие-то просто посиделки, скажем, отдых, не отдаляется от них, не видит себя, что он не должен участвовать, или он слишком высок, чтобы участвовать в их простой жизни. Или не смотрит на то, что этот человек согласен с ним во своих взглядах. Если согласен, то я иду к нему в гости. А если не согласен, то иди отсюда. Верующий нет. Если его пригласили, и если у него нет уважительных причин, более важных, чем пойти сюда, то он должен ответить. Участвует в решении проблем верующих. Или переживает, или дает совет, или сам участвует своими силами, возможностями, средствами в решении проблем своих братьев. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, верующий, который живет, общается с людьми и терпит на их неприятности, на их оскорбления, на их ошибки, лучше, чем тот, который не живет с ними и не терпит от них эти неприятные вещи. Тот, кто живет с людьми, он лучше, чем тот, кто не живет с людьми. И также из явных качеств, как мы говорили в начале, верующий должен быть целеустремленным. Он должен знать, зачем и как живет. Его сердце всегда связано с джанна, с раем и с его благами. И он с нетерпением ждет, когда вкусит из этих радостей. И самое большое, большая радость джанна – созерцание лик Аллаха Субхана ва Тааля. Он ждет, когда встретится со своим любимым пророком и будет находиться около него. А это требует усилий в этой жизни, чтобы находиться рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. От Рабиа ибн Каъба аль-Аслами передается. Рабиа ибн Каъб аль-Аслами говорит: «Я ночевал у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Принес ему воду, чтобы взять тахарат, и для того, чтобы справить нужду. И он, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ему говорит в знак благодарности: проси, проси у меня. На что он ответил: о посланник Аллаха, прошу у тебя быть рядом с тобой в Дженне. Где ты будешь, там и я буду. Какая мудрость. Во-первых, быть пророком саллаллаху алейхи ва саллям уже счастье в этой жизни. Нет такого человека с таким нравом, с таким нежным, благородным, доброжелающим сердцем, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И присутствие рядом с ним в Дженне еще лучше. С другой стороны, пророк саллаллаху алейхи ва саллям будет в самых лучших благах Дженне. Значит, тот, кто будет с ним, будет делиться этими благами. На что ему говорит: а кроме этого ничего не желаешь? Он говорит: это то, что я желаю. То есть больше мне ничего не надо. В этой дуне потерпим, и альхамдулилля, то, что я около тебя, а там уже просить больше нечего. Потому что никто не получит лучшее благо, чем пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда он говорит: тогда ты мне помоги, чтобы ты был рядом со мной. Делай больше сажда. Делай больше земной поклон. Я тоже сделаю со своей стороны все, чтобы ты был рядом со мной. Ну и ты тоже должен не сидеть, сложа руки. Должен работать, должен делать, поклоняться, делать земные поклоны. И верующий помнит, что высокие степени, как в этой жизни, так и в той жизни, не приходят с пустыми мечтаниями, как человек, который лежит на диване и мечтает, какой он будет счастливый в этой жизни, в той жизни. Как он будет много хороших дел делать, в лучшем случае. Или как он будет хорошо, богато жить и роскошно наслаждаться этой жизнью или той жизнью. Это не приходит. Приходит трудом, старанием, хотя этот труд, старание является только причиной, чтобы Аллах Субхану ва Тааля дал. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Не является ли ваши мечтания мечтаниями Ахли Китаб? То есть не вы, не Ахли Китаб, не те, которые были до вас, одними мечтаниями без дел не зайдете в рай. Тот, кто делает плохое, получит воздаяние за это. И не найдет он никакого спасителя и покровителя, дающего ему спасение и победу, кроме Аллаха Субхана. То есть не надейтесь, что кто-то вас придет и спасет. Только Аллах Субхану ва Тааля. А тот, кто делает хорошие дела из мужчин и женщин, то есть все без исключения, и он был верующий, то есть недостаточно человеку делать хорошие дела, а нужно делать это с верой, все зайдут в рай. И никто не будет, никому не будет причина несправедливость даже на пелену косточки финика. То есть Аллах Субхану ва Тааля говорит, что без труда не зайдете в рай. Нужно трудиться. А тот, кто же сделает плохое, получит, он не найдет никого, кто спасет его, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Вместе с целеустремленностью он является у него еще в качестве выносливости. Выносливости на достижение того, чего он желает. Его никогда не постигает пессимизм, потери надежды и, как говорится, махнул рукой и ушел. После того, как он определяет себе цель, он начинает реализовывать ее шаг за шагом. И если сталкиваться с трудностями, он не сдается, не уходит обратно, не спасовывает. Одну за другой попыткой осуществляет в реализации той цели, которую он поставил, или пока ему не откроется, что это не является лучшим, а является лучшим что-то другое. То есть идет, реализует свою цель до конца. Для того, чтобы это реализовать, верующий должен очень хорошо распределить свое время. То есть свое время он должен рационально использовать в достижении своей цели. Поэтому попусту зря время не тратим. Пустыми разговорами не занимается. Пустой философии умные разговоры не ведет. Только то, что ему приносит пользу. Все посиделки, заполненные ничем, он от них избегает. Постоянно работает или в достижении цели в религии, или же в достижении цели этого мира. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Фаида фараата фанса». Если сделал дело, освободился, утверждайся, не расслабляйся. Время является жизнью человека, и это его основной капитал, которым он владеет в этой жизни. Тот капитал, который у него никто не может забрать, и из него он может сделать все в этой жизни и для той жизни. Ибн Мас'уд говорил: «Я никогда не жалел ни о чем, кроме как того, что прошел день, в котором зашло солнце, и моя жизнь укоротилась, а мои дела не увеличились». То есть день прошел, жизнь на один день короче стала, а дела остались такими же, какими были. Не говорит, что дела уменьшились, его состояние ухудшилось, а просто этот день остался нейтральным. Ни за раба, ни против раба. Ибн Аббас говорит: «Я ни о чем не жалел, кроме как об этом дне». Следующее качество, 24-е качество по счету у нас, это великодушие, щедрость верующего. Верующий всегда щедрый, великодушный. Он всегда готов жертвовать тем, что у него есть, и самим собой. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Вама тунфикуна илля бтигуа ваджхи Аллах, вама тунфикуна мин хайрин юваффа илейкум ва антум ля тузлямун». И то, что вы тратите, кроме того, что вы тратите ради милости, ради лика Аллаха Субхану ва Тааля, из благ, которых у вас есть, вам это воздастся, вернется, то есть оно ничего не будет утеряно. И ни в чем вы не будете притеснены, ни в чем не будет сделано, ни совершена несправедливость. Как вы заработали, так и сполна Аллах Субхану ва Тааля воздаст вам. И верующие, зная это, тратят. Не для того, чтобы о нем сказали, что он щедрый, что он благородный, что он великодушный, что он меценат и так далее. А для того, чтобы получить, приблизиться к лику Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах Субхану ва Тааля воздал ему за эти благие дела. И верующий не только тратит, когда у него есть, когда у него излишественное есть, когда он может, когда он в состоянии. Верующий тратит также, когда он ощущает нехватку, тяжесть, дефицит того, что дает. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Аллазина юнфикуна фиссарваи ваддарра». Те, которые тратят, когда у них есть, когда они есть из чего отдать. И те, которые тратят, когда у них трудности с финансами. И тратят не только из богатств, но и из времени, своих личных сил, он тоже. Не только ожидая воздаяния материальное, но и моральное. Делая это, он не ждет благодарности от других. Не ждет то, что его будут возвеличивать, его будут хвалить и так далее. Он ждет воздаяния от Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وسرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Кормят они, кормят пищу аля хуббихи. Не потому, что им не нужна, не потому, что они не хотят, не желают, а любя, желая аля хуббихи. Бедного, сироту и пленника. То богатство, которое, то средство, которое они тратят, чтобы кормить лишенных, они хотят, они любят, хотят себе оставить, но отдают все-таки, несмотря на то, что они хотели бы сами воспользоваться этим. И при этом говорят, мы кормим ради лика Аллаха Субхану Тааля. И не желаем от вас никакого воздаяния и даже благодарности. Даже мы не хотим слышать у вас джазакум Аллаху хайран, шукран, спасибо. Нет, нам этого не надо. Естественно, нужно понять, что это имеется в виду состояние их. Не то, что они перед всеми говорят, вот мы кормим, но мы не хотим за это. Это очень опасный момент, когда может действительно перейти в рия. Нет, они действительно хотят лик Аллах Субхану Тааля. И даже благодарности не ждут. И здесь очень нужно, важно учитывать вот это действие, когда происходит вот таким образом. Человек делает ради милости Аллаха Субхану Тааля. Другому человеку, брату, хорошо. И даже не брату, может быть, любому человеку. И если он не ждет от него благодарности, каков бы был ответ, каков бы не был ответ от этого человека, его это не выводит из себя. Благодарит — ему все равно. Ругает — ему тоже все равно, как мы вчера говорили. Почему? Потому что он не связывает результат. Он ждет результат, он хочет результат, но результат не ждет от него, а ждет от Аллаха Субхану Тааля. К сожалению, то, что мы делаем, у большинства людей, да, ради Аллаха Субхану Тааля, но какую-то часть мы оставляем ради своего нафса. Чтобы этот человек поблагодарил, чтобы этот человек хорошо о тебе отзывался. И это опасно. Так как начинает нас брать свою долю, и человек, скажем, может вообще перестать это делать. Как услышал неблагодарность от человека, которому он сделал хорошо, и это может стать причиной, что этот человек никогда никому не будет делать хорошее. Потому что, скажет, люди неблагодарны. Человек должен ждать воздаяния от Аллаха Субхану Тааля. И поэтому он никогда не будет упрекать тем, что сделал. Никогда не будет напоминать, никогда не будет указывать, что сделал когда-то этому человеку хорошо. Так как это делает тот, кто ждет от него эту благодарность. А если он ждет от Аллаха Субхану Тааля, ему все равно. Как отдал и ушло. Поэтому верующий человек всегда довольствуется тем, что у него есть. Всегда он благодарен Аллаху Субхану ва Тааля и людям. И никогда его не найдешь завидующим. Он оказывает благочестие, уважение, щедрость тому, кто ему оказал это. То есть кто-то ему сделал хорошее. Хорошее что-то. И у него остается, что он обязан ему отблагодарить. Тоже сделать хорошее. Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, нужно благодарить, или говорил о том, что нужно благодарить того, кто сделал тебе хорошее. И сказал, кто попросил у тебя помощи с именем Аллаха Субхану ва Тааля, то окажи ему помощь. Тот, кто тебе сделал хорошее, то возмести это хорошее. То есть сделай ему тоже хорошее. Тот попросил у тебя помощи, помоги ему. А кто-то тебе сделал хорошее, тебе помог, или он сам вызвался помог, или ты его попросил, нужно это отблагодарить. И это очень вкратце то качество, которое мы назвали щедрость, благородство, благодушие или великодушие. На этом, иншаллах, закончим. Субханаллах, бихамдихи, ва ля илаха илля анта, астагфируха ва атубу илейк. И на следующей неделе Джума, иншалла, после асра продолжим сразу.